Екатерина Алексеевна встала и, все еще не отрываясь от своих размышлений, направилась по дорожке, которая вела густым боскетом. Вдруг, отрываясь от своих грез, государыня остановилась перед темным гротом, сделанным из белого мрамора и обвитым густым плющом. Над этим гротом поднималась статуя Купидона, который, насторожась, поднимал свой лук и тащил стрелу из своего колчана. В стороне журчал маленький ручеек, вливавший свои струи в поддерживаемый нимфами и выложенный перламутром бассейн. Казалось, что это место было создано специально для того, чтобы предоставить башку любви удобный уголок для его победы над человеческими сердцами. И в самом деле государыня услышала за побегами плюща, свешивавшегося над входом в грот, тихий шепот. Екатерина Алексеевна быстро откинула зеленые побеги, чтобы обнаружить, кто это осмелился приступить строгий запрет, закрывавший этот сад для каждого. Когда взор императрицы проник в глубину грота, она увидела на сиденье возле журчавшего ручейка пажа Николая Сергеевича. Зораида покоилась в его объятиях, опустив к нему на грудь свою голову, с которой была отброшена покрывало. Он держал ее руку в своей руке. Она смотрела на него своим мечтательным взором, прислушиваясь к его словам любви, и подставляла свои свежие губы под его поцелуй. Зураида первая заметила императрицу. С испуганным лицом она вскочила, пурпуровая краска залила ее щеки. И, протягивая руки к государыне, она упала к ее ногам. Поднялся и Николай Сергеевич. Он побледнел и задрожал, увидев строгое выражение лица императрицы, но затем он выступил вперед и с глазами, блиставшими мужеством, твердым голосом проговорил. — Должно быть, само провидение приводит вас сюда, ваше императорское величество. То, что вы видели, не должно оставаться тайною для вас. Я люблю Зураиду и решил посвятить ее счастью свою жизнь. Я молю у вас, наша милостивая и благосклонная повелительница, августейшего покровительства моей любви. — А ты, Зураида? — спросила Екатерина Алексеевна. — Впрочем, о чем мне спрашивать после того, что я видела? — Да, великая государыня, — сказала Зураида, не поднимаясь с колен и смотря на императрицу полными слез глазами. — Да, я люблю его и не могу поступать иначе. Это моя участь, а ни один смертный не может избежать своей участи. И все же мне придется быть несчастной, все же придется умереть из-за моей любви. — Умереть? — воскликнул Николай, поднимая Зураиду и заключая ее в свои объятия. — Нет, ты должна жить, жить во имя светлого счастья для себя, а также и для меня. Моя любовь так велика, так сильна и мужественна, что может быть залогом и твоего счастья. — Глупые дети, — улыбаясь, сказала императрица, — я должна бы пожурить вас. Но едва ли могу сделать это, так как на мне лежит вина в том, что все это так произошло. Мне следовало бы подумать о том, что ваши сердца найдут друг друга. Увы, я уже так далеко отошла от детства, что позабыла, где находится его граница. — О, я ведь знал это! — воскликнул Николай Сергеевич. — Вы добры и милостивы! А пред мановением вашей всемогущей руки что значит все то, что может воздвигнуть между нами свет? Вы, великая государыня, всемогущий в своем государстве, печально заговорила Зураида, но тем не менее не можете создать наше счастье. Я принадлежу своему отцу. Ты принадлежишь мне, гордо воскликнула императрица. Право войны отдало тебя в мои руки. Если я отдам тебя ему как военную добычу, если я возвышу тебя среди высоких родов моей империи настолько, что ты будешь равна ему происхождением, то неужели ты будешь жаловаться на жребий, который я готовлю тебе, моей пленнице? — О, великая государыня! — воскликнула Зураида. — Ты милостива и благосклонна ко мне, своей бедной пленнице, и тем не менее... Мое счастье не может расцвести под солнечным светом твоего взора. Моя жизнь принадлежит тебе. Ты можешь взять ее, если тебе будет угодно, но мое повиновение принадлежит моему отцу. Ему принадлежит решающая власть над моим сердцем, над моей любовью и счастьем. Он для меня наместник Божий на земле, и я могу принадлежать лишь тому мужу, которого он мне даст. «Я приказала научить тебя христианской вере», — сказала Екатерина Алексеевна. «Ты говорила мне, что твоя душа склонна к учению Евангелия, и ты намереваешься возвратиться к своему отцу? Возвратиться под господство веры, которая унижает женщину до положения рабыни, в то время как здесь тебя манит величайшее счастье любви? Могу ли я иначе?» — сказала Зураида, скрещивая руки на груди и смотря глубоко печальным взором на Николая Сергеевича. — Могу ли я иначе? Разве мой отец в течение всей моей жизни давал мне что-либо иное, кроме любви? Разве я не была бы недостойна солнечного света, если бы отвратилась от него к врагам его народа, к врагам нашей страны? — А что я представляю для тебя, Зураида? С горечью воскликнул Николай Сергеевич. — Ты — счастье моей жизни, о котором я с болью и тоской буду помнить, пока будет длиться моя жизнь. Но священный завет Божий, которому ваш пророк учит так же, как и мой, приказывает мне прежде всего повиноваться своему отцу и отплатить ему за ту любовь, которой он озарил мое детство. Императрица любовно взглянула на молодую девушку, а затем спросила. — А ты, Николай, не изменишь ли ты ей? Не забудешь ли ее среди дам моего двора, выбор которых открыт для твоего сердца? — Забыть ее! — воскликнул Николай Сергеевич. — Никогда, никогда. Если она отвергнет меня, то жизнь для меня не будет иметь уже никакой цены. Я похороню себя в монастырском уединении или... Еще лучше отправлюсь туда, где наши войска стоят на поле брани, и буду молить Бога о том, чтобы он послал мне смерть. Но невозможно, невозможно, чтобы Зураида могла отвернуться от меня, — воскликнул он с робко умоляющим взором. — Это невозможно, ведь она знает, что я должен буду умереть. У ее отца все, что может предоставить в жизни власть и господство, а у меня нет ничего, ничего, кроме моей любви. Зураида потупила свой взор перед его умоляющим взглядом, ничего не ответила, но только печально покачала головой. — Да, ты права, мое дитя, — сказала императрица. — И христианские заповеди велят любить родителей и повиноваться им. Твой отец должно быть благородный человек, если он воспитал в тебе подобную любовь и подобное повиновение, но именно поэтому он не поставит препятствий твоему счастью. — Послушай меня, — сказала она, притягивая к себе Зураиду. — Твой отец знает, что ты принадлежишь мне по праву войны, что я могу распоряжаться над тобою, могла бы принудить тебя повиноваться моей воле, но я пошлю ему посла. Я прикажу моему генералу вести с ним переговоры и спросить его согласие на то, чтобы ты могла отдать моему Николаю свою руку. Слова императрицы не останутся без отклика у твоего отца, и, разумеется, он предпочтет увидеть свою дочь, возведенной в среду первых дам моей империи, хотя я могла бы унизить ее до положения моей служанки. Ты знаешь своего отца. Его гордость и любовь к своему ребенку, конечно, должны побудить его исполнить просьбу, с которой обращается к нему повелительница России. Я едва осмеливаюсь надеяться на это, великая государыня. — воскликнула Зураида. — Но все же мой отец нежен и добр ко мне. У него нет ненависти к христианам, я отлично знаю это. О, мой Бог, счастье было бы слишком велико, если бы моя всемилостивейшая повелительница сама захотела замолвить за меня. — Надейся, мое дитя, — сказала Екатерина Алексеевна, нежно проводя рукой по блестящим волосам девушки. — Надейся. Все, что я в состоянии сделать, чтобы осчастливить вас, будет исполнено. Я обязана также поспособствовать желанному счастью Николая, так как его отец был моим другом. Я приложу все свое могущество, чтобы осчастливить вас и примирить благочестивый образ мыслей Зураиды с ее счастьем. С восторженным криком Николай прижал Зураиду к своей груди и стал покрывать поцелуями ее увлажненные глаза. Затем они оба опустились на колено перед императрицей и в несвязных выражениях стали благодарить ее. Екатерина Алексеевна положила руки на их головы и сказала: «Да благословит вас Господь, дети мои! Если б я могла так привести вас к отцу Зураиды, я уверена, что он не отказал бы вам в своем благословении». В эту минуту раздались громкие голоса из аллеи, которая вела к террасе перед покоями императрицы. Екатерина Алексеевна подняла свой удивленный взгляд. Было неслыханным фактом, что тишина и уединение, которых она искала в своем саду, были нарушены. Очевидно, произошло нечто совсем из ряда вон выходящее. Дрожа и бледнее, государыня стала прислушиваться к громким голосам, тотчас же подумав об Орлове, который один в своей дикой надменности мог осмелиться насильно проникнуть к ней. — Пусть государыня будет где хочет, — послышались звуки громкого голоса, — но никто не препятствует мне предстать пред нею. Для известия, которое я приношу ей, не существует никаких преград. Взор императрицы просветлел. Она узнала голос Салтыкова. — Мой отец! — вскакивая, воскликнул Николай и, держа руку Зураиды, последовал за быстро удалявшейся ко дворцу императрицы. Со ступенек широкой террасы, непосредственно примыкавшей к выходившим в сад покоям императрицы, сходил генерал Салтыков в полной парадной форме. Он нес в руке бунчук с золотым полумесяцем и развивающимся конским хвостом и громким голосом возражал на боязливые представления, которые делали ему привратник императрицы и призванный им на помощь первый дежурный камергер, говоривший о запрещении входа в комнату императрицы и в строго замкнутый сад. У окон помещений, расположенных рядом с покоями императрицы, были видны камергеры и статсдамы, не то с любопытством, не то с испугом, следившие за необыкновенным происшествием. Салтыков уже много лет был постоянно при армии или в гарнизонах, состоявших под его командованием, и его лицо стало почти незнакомым придворному обществу. Тем больше было страха по поводу подобной смелости чужого человека и забота, как отнесется государыня к подобному легкомысленному невниманию, к ее строго выраженной воле. Правда, можно было бы силою преградить Салтыкову доступ в сад, но на нем был генеральский мундир. Он называл свое имя, и его чин, равно как и блеск его имени, прославившегося среди первых людей государства, заставили привратника испуганно отскочить, а камергера принять почтительно сдержанный тон. Он ограничился только оживленными представлениями и настоятельными увещаниями, однако генерал без всяких объяснений вовсе не обратил на них внимания. Камергер растерялся и окончательно пришел в величайший ужас, когда увидел императрицу, которая в сопровождении Николая Сергеевича и Зураиды появилась у выхода из боковой аллеи и вышла на открытую площадку перед дворцом, окруженную апельсинными деревьями. Он положил руку на локоть Салтыкова и еще раз самым решительным образом потребовал, чтобы он вернулся назад, если не хочет навлечь на себя величайший гнев императрицы. Но и Салтыков увидел государыню. Он оттолкнул камергера, перескочил через последние ступени террасы и поспешил навстречу Екатерине Алексеевне. Он преклонил колено перед нею и громко воскликнул: «Да здравствует наша августейшая государыня императрица Екатерина Алексеевна, великая, непобедимая!» «Императрица сказала, ее слуги повиновались». Императрица указала воинам, как, например, на римлян. Русские сыны героев были достойны римлян. Генерал Румянцев перешел Дунай в виду превосходных сил врага, и турецкой армии не существует более. Шумлом принадлежит вам, ваше императорское величество, и здесь я кладу у ваших ног бунчук великого визиря Моссумоглы, который я сам имел счастье взять в добычу, когда Господь Бог помог мне сдержать свою клятву и первым из храбрых солдат армии великого Румянцева ступить ногою на вражеский берег». Зураида смертельно побледнела. Она задрожала так сильно, что принуждена была, чтобы не упасть, опереться рукою о руку Николая Сергеевича и возвела неописуемый взор к небесам. — Эта весть, — продолжал Салтыков, — не терпит отлагательств, и потому вы, ваше императорское величество, простите мне, что я осмелился, вопреки вашему приказанию, проникнуть сюда. Государыня несколько мгновений стояла неподвижно. Затем ее бледное лицо пред тем залилось яркую краской. Вестник победы превзошел ее самые смелые надежды. Одна из тяжелейших забот, угнетавших ее сердце, отпала. Поколебавшиеся основы ее власти были снова укреплены, и она снова стояла среди монархов Европы величественной, внушающей страх и повелевающей. Екатерина Алексеевна наклонилась, а затем, под влиянием охватившего ее восторга, обняла Салтыкова и поцеловала его в обе щеки, причем сказала: «Благодарю тебя, Сергей Семенович. В твоем лице я обнимаю моего непобедимого фельдмаршала Румянцева и всех его героев. Я знала, что ты мог доставить мне только счастливые вести, прелестные цветы юных грез». Тише прибавила она, так, чтобы было понятно ему одному, принесли роскошные плоды, и этот час блестящей действительности пробуждает былой сумеречный сон. Салтыков молча прижал к своим губам руку императрицы, его взор утонул в ее глазах, и казалось, будто воспоминания о далеком минувшем поднялись между ними, и солнце действительности с таким ярким блеском проливало над ним свои лучи, что их глаза также подернулись влажным блеском. Екатерина Алексеевна еще раз пожала его руку, затем сделала знак камергеру, все еще стоявшему на ступеньках террасы, указала на окна, и через несколько минут все дамы и кавалеры ее свиты уже собрались вокруг нее. Она уже снова совершенно овладела собою и с полным величием и достоинством видом сообщила весть о победе, причем у всех вырвался громкий, восторженный крик ликования. «Теперь следует отслужить благодарственный молебен в соборе Казанской Божьей Матери. Я лично буду присутствовать на нем и отблагодарю Бога за то, что Он явил свою великую милость мне и Святой Руси. Сегодня вечером я намерена принять поздравления от своего двора. Вам, граф Сергей Семенович, я жалую орден святого Андрея Первозванного. Пусть благородные орденские знаки всегда напоминают вам о той минуте, когда вы возвестили о победе, которой вы сами так много способствовали. А теперь пойдемте», — продолжала она, в то время как Салтыков дрожащим голосом произнес несколько несвязанных слов благодарности. «Пойдемте. Вы должны рассказать мне, как все случилось. Этот турецкий бунчук пусть положат пред алтарем Богородицы, и пусть возвестят по всему городу о победе, чтобы и весь мой народ мог разделить радость своей государни». По знаку императрицы камергеры и статсдамы поспешно удалились. Все сгорали нетерпением, возможно, скорее распространить эту удивительную, казавшуюся невероятной новость. «Я позволю себе, — сказал Салтыков, — поздороваться у вас, ваше императорское величество, с своим сыном. О, если бы ему когда-либо дозволено было принять участие в столь же славной победе для своей императрицы и для своего отечества, и если бы он оказался достойным милости вашего императорского величества». Он заключил Николая Сергеевича в свои объятия и нежно поцеловал его в лоб. Екатерина Алексеевна отвернулась и увидела, как Зораида прикрыла лицо руками и тихо всхлипывала. — Успокойся, дитя мое, — приветливо проговорила она. — Отец Николая ничего не может иметь против выбора своего сына, если я подведу тебя к нему как свою дочь. Государыня схватила руку дрожавшей девушки, чтобы подвести ее к Салтыкову. — Простите, ваше императорское величество, — сказал последний. — В избытке радости я только наполовину выполнил свое посольство. После нашей победы фельдмаршал Румянцев, которому были известны условия вашего императорского величества, тотчас приступил к ведению мирных переговоров, чтобы новыми проволочками вторично не потерять плодов победы и не дать врагу времени снова собраться силами. Фельдмаршал верил мне честь ведения переговоров, и вот здесь основы мирного договора, подписанные мною и великим визирем. Они содержат в себе все, что вы, ваше императорское величество, требовали раньше, и если вы, ваше императорское величество, соизволите утвердить мою подпись, то война будет славно и достойно окончена, а Черное море и Дарданеллы открыты для русского флота. Он вынул бумажник из кармана мундира и передал государыне договор, подписанный им и великим визирем. Екатерина Алексеевна прочла документ. Ее лицо осветилось гордой радостью. — Война окончена, — сказала она затем. — Я утверждаю то, что вы, Сергей Семенович, обусловили от моего имени, и пусть моя подпись стоит рядом с вашей на этой достославной странице истории моего царствования. — Ты видишь, — продолжала она, обращаясь к Зораиде, — что все способствует твоему счастью. Мир заключен. И тем вернее твой отец исполнит твою просьбу. Вот, Сергей Семенович, — обратилась она к Салтыкову, — посмотри на эту девушку. Пусть она вознаградит твоего сына за заслуги его отца. Я хотела заместить ему мать, поэтому ты должен мне позволить сказать решающее слово относительно выбора его сердца. — Кто же эта девушка? — удивленно спросил Салтыков. — На ней платье турчанки? Она будет обращена в христианство, к которому уж давно склонилось ее сердце, — возразила государыня. И великий визирь не откажет в просьбе государыни, намеревающейся поставить его дочь среди своих первых придворных дам. — Его дочь? — смущенно воскликнул Салтыков. — Она дочь визиря Моссум-Оглы? Мой сын любит дочь визиря своей душою. Она достойна его любви, — сказала Екатерина Алексеевна, — а своим происхождением достойна того положения, на которое я возведу ее. — Да, отец, — сказал Николай Сергеевич, обнимая плечи Зураиды, — она была бы достойна быть твоей дочерью, даже если бы ее отец и не был так могуществен среди своего народа. — О, Боже мой! — тихо вздохнула Зураида, — его дочерью, а он победил моего отца и склонил во прах его знамена. Салтыков с сожалением посмотрел на сына. — Бедное дитя, — сказал он, — неужели в эту минуту горделивой радости твой отец сам должен разрушить твое сердечное счастье? — Как? Вы еще раз думаете, когда я одобрила выбор вашего сына? — с неудовольствием спросила государыня. — О, ваше императорское величество! — воскликнул Салтыков. Ни слова сомнения не слетело бы с моих губ, если бы вы выбрали в супруги для моего сына любую свою крепостную и объявили ее достойно носить имя Салтыковых. Но здесь я вынужден выказать неповиновение даже вам, ваше императорское величество. Вынужден просить вас взять обратно свое решение, и да простит меня, мой бедный сын, что я являюсь вестником рока, хладнокровно разрушающего надежды его пылкого сердца. — Почему? Я ничего не понимаю, — спросила императрица, в то время как Николай Сергеевич еще крепче прижал к себе все еще плакавшую Зураиду. — Вы, ваше императорское величество, поймете, — ответил Салтыков, — если я скажу вам, что гордый и смелый визирь Моссум-Оглы, лишь с огорчением и под страхом гнева падишаха, согласившийся на суровые требования, на которые давала нам право наша победа, поставил мне условие, исполнить которое я обязался своим честным словом. — И это условие? — спросила Екатерина Алексеевна. — Этим условием было то, что я тотчас же возвращу ему его дочь Зораиду, которую он любит, которая является его единственным счастьем, его единственной радостью на земле, — ответил Салтыков. — О, мой отец! — воскликнула Зураида. — Как он любит меня! Как тоскует он по мне! — Разве он может любить тебя более, чем я? — воскликнул Николай Сергеевич. — Ему предоставлены все могущество и великолепие жизни, в то время как мне только ты, одна лишь ты у меня, и без тебя я умру. — А если я не предоставлю Зураиде свободы? — спросила государыня. — Она принадлежит мне по праву войны, ведь и турки обращают своих военнопленных в рабов. — Она принадлежит вам, ваше императорское величество, и вы вправе задержать ее, — ответил Салтыков. Но в таком случае, — продолжал он дрогнувшим голосом, — мирный договор должен быть разорван, так как великий визирь подписал его лишь под условием возвращения ему его дочери. — Это условие не стоит в договоре, — сказала Екатерина Алексеевна. — Я не связана им. Но, ваше императорское величество, я поручился своим честным словом, — возразил Салтыков. — Если вы, ваше императорское величество, не поддержите моего честного слова, то имя Салтыкова потеряет свою чистоту среди дворян России, и клянусь Богом, что посланный, который возвестит визиря о нарушении мною слова, скажет ему и о том, что я заплатил жизнью за свою честь. — А счастье твоего сына ничего не значит для тебя? — вне себя воскликнул Николай. — Очень значит. Более чем все на свете, — возразил Салтыков. — Но моя честь не принадлежит земному тлену. Она является священным залогом, вверенным мне предками нашего рода. Я должен сохранять ее чистую и незапятнанную, какую они сохранили ее для меня, и какой я должен передать ее тем, кто будет носить после меня мое имя. И прежде всего тебе, мой сын. И никакое счастье на земле не в состоянии было бы удовлетворить тебя, если б ты был принужден скрывать свое лицо от взоров света из-за того, что твой отец оставил пятно на чести твоего имени. Не было и не будет большего горя в моей жизни, чем то, что я принужден быть человеком, разрушившим счастье твоей жизни. Но все же, сын мой, так должно быть. Завтра же эта девушка должна быть отправлена к ее отцу, или же твой отец должен будет прекратить свое существование. — Да, так должно быть, мой дорогой друг, — воскликнула Зораида, склонясь к Николаю Сергеевичу и устремляя на него свой полный любви взор, залитых слезами глаз. — Это неизбежно, так как никакая сила не удержит меня, когда меня зовет мой отец. Да-да, никакая сила, ни даже любовь — это рок, неумолимый рок, господствующий над жизнью людей. Необходимо со смирением поклоняться. — Поклоняться и покоряться. Так как Аллах никогда не изменяет неотвратимого решения кисмета, мои глаза будут лить слезы до тех пор, пока для них будет открыт свет, мое сердце будет тосковать все время, пока будет биться в моей груди, но ты мирно будешь вспоминать о своей Зураиде, так как ее душа будет спокойна, исполнив свой долг. Между тем, как оставшись у тебя, я оскорбила бы священнейшие заветы Бога.